Библейские портреты Христа. Мы рассматривали прекрасные картины, представленные нам из жизни Иосифа в Ветхом Завете Библии. Чем больше мы знакомы с жизнью Иисуса Христа в Новом Завете, тем больше мы видим, что повествование Иосифа, без всякого сомнения, является яснейшим прообразом и превознесением Христа, находящимся где-нибудь в Ветхом Завете. Действительно, повествование относится к истории Иосифа, может быть основанием для произведений целой библиотеки. Во-первых, давайте сделаем опять краткий обзор жизни и описания Иосифа. Будем помнить, что мы рассматривали описание в свете, как они служат прообразом всего, что относится к Иисусу Христу. Эти описания становятся удивительным сходством. Мы упоминали два имени Иосифа. Одно данное при его рождении, а другое, когда он был вознесен на престол. По занятию он был пастухом и служил прообразом Христа, как пастыря-начальника церкви. Он был ненавиден без причины, предан в руки язычников, продан за серебряники и потенциально предан смерти. Он был возлюбленным сыном отца Иакова. Он носил разноцветные одежды. Иосиф был послан своим отцом к его братьям с вестью, и он должен был прийти и принести отцу весть о них, но его братья ненавидели его. Это служит прообразом Иисуса, который был послан отцом к его братьям Израилю. Но как Евангелие от Матфея, 1 глава, 11 стих говорит, «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». С Иосифа содрали его одежду и бросили в ров, чтобы он умер, но он вышел из места смерти живым. Он был отправлен в Египет и стал рабом. Он был ложно обвинен женой Потифара и брошен в темницу. Он не намеревался защищаться и в темнице был причислен к злодеям. Находясь в темнице отвержения, он стал спасителем для виночерпия царя и судьей для хлебодара царя. Здесь нам нужно остановиться, напомнить, что каждый человек должен будет однажды предстать пред Господом Иисусом Христом. Он будет для нас тогда нашим спасителем или нашим судьей, в зависимости от нашего отношения к Нему. Мы можем знать Его как нашего Спасителя, если мы верою примем Его труд на Голгофе, как плату за наши грехи. Возвращаясь опять к повествованию об Иосифе, мы видим, что он был вознесен до египетского престола и стал спасителем мира во время великого голода. В то время, когда он был превознесен, ему была дана языческая невеста. И в то же время его братья в Ханаане страдали от голода со своим отцом Иаковом, который был также Израилем. В их отчаянии, услышав, что есть хлеб в Египте, 10 братьев отправились в Египет для покупки хлеба. Они были узнаны Иосифом, как его братья, тогда как он не был узнан ими. С течением времени они пришли к состоянию смирения и исповеди своей вины и преступления в злом обращении с Иосифом. Когда мы читаем об удивительном развитии превозмогающей благодати Бога, когда Иосиф простил своим братьям, и они все объединились. Иосиф сам драматическим образом рассказывает об этом в книге «Бытие», 45 главе, с 4 по 8 стих. «И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону, и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской». Какой удивительный пример премудрого, провозмогающего провидение Бога, заставляющего даже гнев человека прославлять его. Годы перед этим эти злые братья злым намерением продали его в Египет, надеясь никогда больше не видеть его. Вина была велика, их грех был неизвинителен, и однако Бог допустил, чтобы все это произошло для того, чтобы эти презиратели и потенциальные убийцы своего брата были сохранены. Бог часто берет то, что кажется полным бедствием, и превращает ее в совершение его суверенного плана и цели. Бог мог взять это преступление братьев Иосифа и обратить его для их спасения. Не забудем слов Иосифа их братьям. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог». Конечно, это не оправдало их злых братьев, и Иосиф заставил их скорбеть о их грехах. Они были такими же виновными, как и раньше, но теперь, смотря назад, Иосиф видел Божью руку и цель в допущении этим братьям потенциального предать его смерти, чтобы предоставить доказательство великого Божьего спасения. В книге Бытие 50 главе с 20 по 21 стих мы имеем некоторые интересные слова Иосифа. «Вот вы, — он говорит своим братьям, — умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. Какая прекрасная картина благодати Божьей! Бог мог допустить этим злым людям продать их брата, солгать их отцу, и тогда употребить те же самые действия, чтобы они стали средством спасения для тех, которые были виновны. Можем ли мы найти более прекрасную картину или портрет Господа Иисуса Христа во всей Библии, как Иосиф, плачущий со своими братьями, которые отвергли его, и затем читать, и успокоил их и говорил по сердцу их? Когда Христос умирал на кресте, Он сказал эти слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Христос просил прощения за грех их, который поместил его на крест. Божие спасение полностью по благодати незаслуженному человеку. Это Божие воздаяние милости тому, кто не заслужил милости, и приобретение тому, кто не заслужил приобретения. Это действительно утешительно знать, что когда мы грешим, ошибаемся и спотыкаемся, Господь готов не только простить и помиловать, но даже показывает нам после этого, что Он знает это наперед и сделал планы, чтобы совершить благословение через это все, и несмотря на это все. Это не извиняет нашего греха, но возвеличивает его удивительную благодать. Мы можем посмотреть назад на наши переживания и видеть руку Божию, провидение и совершенной благодати в наших темных моментах и труднейших испытаниях нашей жизни. Были времена, когда мы были на краю отчаяния, но теперь, смотря назад, мы видим, как Бог приготовлял что-то лучшее для нас. Бог употребляет наши ошибки и недочеты, чтобы учить нас и преподавать нам очень ценные уроки, и чтобы вести нас путем служения, которое мы бы не знали без них. Будем помнить, что это не извиняет наших ошибок и греха, но это возвеличивает и превозносит неограниченную, любящую благодать и милость нашего прощающего Спасителя. Израиль, собственные братья Христа, потребовали, чтобы он был распят вне Иерусалима, много лет тому назад. Это является непростительным. Но этот самый акт, возвесший Христа на крест, стал основанием, на котором его братья однажды будут прощены. Это также верно, что наши грехи вознесли Христа на крест, но его смерть на кресте является основанием для прощения наших грехов. О, какое чудное спасение! Какая чудная благодать! Чувствуете ли вы нужду в прощении? Познали ли вы чудесную Божью благодать? Послание к римлянам, 3 главе, с 23 по 26 стих сказано: «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Послание к римлянам, 10 главе, 11 стихе говорится: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Призвали ли когда-нибудь имя Господне, чтобы Он спас вас от вечного наказания? Признали ли вы себя грешником? Попросили вы Его, чтобы Он простил вам грехи? Призовите Его сегодня, и будете спасены. Аминь».